Пятая глава. Херня, которую творить не надо. Всего одна идея, возможно, перевернет ваше представление об общении с детьми любого возраста. Подростками результат будет особенно заметен. Иногда не нужно ничего специально делать, чтобы улучшить ситуацию. Надо просто что-то прекратить. Например, чтобы не получить штраф, надо прекратить превышать скорость, а чтобы был порядок, прекратить разбрасывать вещи. Это касается любой сферы в жизни, работает и в отношениях. Я понимаю, сильная тревога за будущее ребенка создает у родителей ложное чувство, будто контроль извне дает бонус для дальнейшего развития, а если на все забить, то жизнь полетит под откос. Подростки не дают собой управлять. Взрослые продолжают пытаться. Конфликт есть, а результата нет. Не нужно ради будущего жертвовать отношениями. Наоборот, перестаньте их губить, обесценивать, критиковать, оскорблять, унижать и выступать в роли надзирателя. Тогда у будущего появится шанс. Опишу неприятную ситуацию из практики. Она, к сожалению, типична. Чаще всего с родителями мы работаем по одному запросу, с подростком – по другому. При этом периодически стыкуем картинки и разбираемся, что каждому можно изменить в своей жизни, чтобы стало легче. И вот бывает так, что запрос подростка – проблема с родителями. А у родителей запроса нет, даже на обратную связь, но при этом он творит дичь. Нет-нет, не пьет, не бьет, просто систематически по мелочи унижает, оскорбляет, запугивает. Настолько привычно, что даже в голову не приходит задуматься, а нормально ли это. Вот примеры. Критика внешности с благими намерениями. Сравнение с другими для мотивации. Припоминание былого для закрепления опыта, несомненно. Пинок в болевую точку, в то, чем подросток поделился в минуты слабости. Чтобы не забывал, что с родителем надо быть откровенным, наверное. Обвинение в том, за что подросток отвечать не может, вроде развода. Видимо, чтоб не расслаблялся. Срывы по всякой мелочи и по причине своего неустойчивого состояния. Родители же тоже живые люди, ага. Обман, невыполнение договора. Пусть знают, каково это. Родителю было бы достаточно начать обращать внимание на свои действия, но у него нет такого запроса, а подросток явно страдает. Вылавливать маму и папу и начинать без запроса давать обратную связь – не вариант. Это гарантия сопротивления и агрессии. Потом еще и подростку прилетит, и конфиденциальность будет нарушена. Что я делаю в таких ситуациях? Я помогаю подростку, а в процессе аккуратно и медленно ищу точки контакта с родителями, возможность показать им их деструктивное поведение. Сейчас я озвучу развернутый список херни, которую мы все творим, так или иначе, воспитывая детей. Критика. Когда мы выступаем в роли критиков, нам кажется, что мы помогаем ребенку стать лучше. На самом деле ничего подобного. Мы только обижаем его, чешем свое эго и подкрепляем власть. А нормально нельзя было сразу сделать? Ну кто так делает? Учишь тебя учишь, а все бестолку. В одно ухо влетело, в другое вылетело. Что за дурь ты смотришь? Опять выглядишь, как из жопы весь. Что, не справляешься с собой, истеричка? Прививка от привычки критиковать. Запомните, критика – не инструмент воспитания и развития. Она вызывает только гнев, боль и обиду. Во взрослой жизни критиканов и так хватает. Непонятно только, почему родители – единственные люди в жизни ребенка, которые должны всегда принимать и поддерживать его, возглавляют этот хор. Существует известный гуманистический принцип, авторство которого приписывают Сократу. Все, что вы хотите сказать, пропускайте через три сита – правды, доброты и пользы. Правда. Уверены ли вы, что ваше высказывание правдиво? Я сторонник искреннего разговора с любым человеком, а не только с ребенком. Доброта всеми понимается по-разному. Я трактую ее в данном случае как хорошее намерение. Ну и польза отвечает на мой любимый вопрос. Зачем я это говорю? Если ваши высказывания правдивы, содержат благие намерения, но абсолютно бесполезны, стоит промолчать. Если у вас получится практиковать принцип «три сита», это, во-первых, повысит ваш собственный уровень осознанности, во-вторых, укрепит доверие между вами и подростком, а в-третьих, уберет ненужные и даже вредные диалоги, снизит напряжение, сэкономит вам время и нервы. Обесценивание. Одна из самых страшных вещей, которые мы можем сделать по отношению к другому человеку. У писателя Макса Фрая была прекрасная фраза. «Все мы рождаемся и умираем с одной и той же невысказанной просьбой на губах. Любите меня, пожалуйста, как можно сильнее». Да и до него много классных, умных, творческих людей говорили практически то же самое. Каждому нужно признание, особенно от важных и значимых персон. Для детей и подростков, как ни крути, родители – значимые люди, даже если младшее поколение ногами отбивается от этой идеи. Мы, мамы и папы, уже не определяем мир и путь для подростка, но все еще можем многое уничтожить в его жизни своими действиями, словами и реакциями. У подростков, помимо базовой человеческой потребности в любви, принятии и признании, есть еще и обостренное чувство собственной неполноценности и никчемности, о котором они вам никогда не расскажут. Просто поверьте, им важно утверждать свою ценность и значимость абсолютно всегда и везде. Мне безумно жаль, что в процессе взросления пропадает эта безусловная уверенность в своей неотразимости, которая у дошкольников, например, присутствует в полной мере. Вот бы хоть на часик вернуться в тот возраст и снова ощутить, каково это. Так вот, с одной стороны, у подростков есть неудовлетворенная по возрасту потребность, неустойчивая самооценка, а с другой – родители, которые как бы хотят только добра, воплощая свои желания через неконструктивную стимуляцию, критику и обесценивание. Обесценивание бывает прямым. «Нет, эта фигня, сделай нормально». Иногда оно заключается в игнорировании чьих-то усилий и проявлений. Иногда в отсутствии похвалы. Есть жесткие варианты тотального обесценивания. Ты никчемный, и то, что ты делаешь, никому не нужно. Пробуйте произнести эту фразу вслух. Правда ведь внутри что-то обрывается. А подростки, да и дети, слышат это часто. Скажите, пожалуйста, неужели вам жалко добрых слов? Поверьте, невозможно нанести сколько-нибудь серьезный вред, переоценив или перехвалив подростка. В худшем случае он просто зазнается на некоторое время. Тогда как обесценивание порождает неуверенность в себе, склонность к зависимым отношениям, отсутствие амбиций и невротические стремления. Предлагаю верить, что ваш подросток замечателен, ценен и хорош сам по себе. И оценивать его достижения нужно не исходя из своих идеалистических представлений, а опираясь на личные качества и возможности ребенка. Когда махровый троечник приходит домой и приносит четверку, что он слышит? Почему не пять? Да он, может, старался из кожи вон лез. Для него четверка – это результатище. А родители взяли и просто сравняли с землей все его усилия, потому что не считают их достойными внимания. Дурная привычка обесценивания состоит в том, чтобы критиковать за все, а хвалить только за подвиг. Давайте делать наоборот – хвалить за все, а ругать только за масштабные промахи. Срывы. Моментальное включение в воспитательные действия, когда происходит очередная ситуация с ребенком, можно назвать реактивным воспитанием. Бывает, начитаются родители умных книжек или блогов, вооружаться новейшими воспитательными методами, освоят техники общения с подростком, честно забьют на порядок в комнате, выберут удачный момент, грамотно подойдут к дитятку, например, поговорить о будущем. А сыночек или дочка не в курсе про книжки, блоги, методы и подходящий момент, поэтому закатывают глаза, отвечают «норм», роняет из кармана вейп и вдобавок ляпает, что гены у него плохие. Бам! В продвинутом и осознанном взрослом сразу же включается карающий, мотивирующий, страдающий родитель, который на первой космической скорости уносится за пределы обитаемой Вселенной. В процессе полета под хвостом неслабо полыхает и взрывается. Мама и папа обнаруживают, что орут с выпученными глазами. Конструктивные порывы похоронены под слоем обиды и возмущения. Со стола в комнате дитятка все летит на пол, а дверь хлопает так, что осыпается штукатурка. Спустя час родители сидят на кухне, зубы лязгают о край чашки с успокоительным, а в дрожащих руках покоится вырванный с корнем роутер. Гнев еще не отпустил, а вина уже заедает. Как же так вышло после всего, что они изучили и прочли? Очень просто. Полезные приемы, которые можно найти в сторонних источниках и выучить, это верхушка айсберга. Внизу лежат базовые навыки, без которых айсберг утонет. Саморегуляция и эмоциональная компетентность. Действовать целенаправленно можно только в спокойном состоянии. Его вполне можно достичь, если контролировать свои триггеры, разобраться с иррациональными убеждениями, научиться понимать и выражать свои чувства. Прививка от срывов. На самом деле ее не существует. Но можно приучить себя выждать секунд 10-15, не реагировать на ситуацию сразу, а там уже и саморегуляция подоспеет. Сейчас вы сможете определить, какая из причин быстрее всего поджигает топливо в вашей так называемой ракете. Итак, чаще всего вы срываетесь, потому что заранее знали, что уроки опять будут не сделаны, а вещи разбросаны. Так и вышло. А после долгого рабочего дня вы просто не способны ловить дзен. Здесь стоит заняться собственной стрессоустойчивостью. Начиная диалог, вы не отследили, в каком вы состоянии. Стоит обратить внимание на свой ресурс. Вряд ли отдавали себе отчет, чего хотите в результате и что имеет шанс получить. Этот навык имеет отношение к осознанности. Подросток своим поведением попал во что-то больное. Было бы здорово знать свои триггеры. Подросток попал не просто в больное, а в самое сердечко образа хорошей мамы. Тут стоило бы поразбираться со своими установками. Ну или эмоции захватили вас и повели по привычным рельсам. Это навык саморегуляции. Достаточно будет поступить чуть-чуть по-другому на каждом этапе, и шаблон реактивного поведения со временем разрушится. Вы вздохнете с облегчением и сможете выстроить другое поведение. Унижение. Кто ты такой, чтобы это делать? Да ты бестолочь, предатель, неудачник. Нет у тебя права голоса. Эк тебя разнесло. Кого ты такой ленивый? Дурак, что ли? Кто тебя такую замуж возьмет? Чаще всего мы говорим это в гневе и или из страха. Но бывает, что и совершенно спокойно. Зачастую мы унижаем ребенка прилюдно, что удваивает эффект. Прививка от привычки унижать. Это не забывается никогда. Страдает самооценка, образ себя, психическая стабильность, уровень доверия, отношения. Добавляются агрессия и страх. Я говорю об этом в аудиокниге не для того, чтобы вы сразу начали страдать и каяться. Многие из нас выросли в системе, где унижение официально было одним из методов воспитания, улучшения и стимуляции к свершениям. Теперь наша задача – стать более осознанными, чем наши родители, педагоги и воспитатели. На первых порах постарайтесь отслеживать, когда вы начинаете говорить и делать что-то из вышесказанного. Задавайтесь вопросом, не несет ли то, что вы сейчас хотите сказать, 50 оттенков унижения для подростков? Не скрывается ли в ваших словах и действиях задача показать засранцу его место в жизни? Это неразумная цель, и конструктивного диалога из нее не получится. Вдохните, выдохните и воспользуйтесь подсказками из главы о родительской осознанности, в частности, вопросом, чего мы хотим на самом деле. Унижение точно не входит ни в одну из адекватных родительских целей. Тогда для чего это все? Поверьте, и без нас в этой жизни найдутся люди, которые скажут нашему чадушку, какое оно никчемное. Пусть от родителей идут только помощь, добро и поддержка. Непоследовательность. Наверняка вы сталкивались с такой ситуацией. Прочитали полезный совет и решили вести себя с ребенком правильно, чтобы он был молодец и вообще развивался. Например, решили приучить его мыть руки перед едой или сообщать, если он куда-то добрался. И, засучив рукава, взялись за дело. Громко объявили об изменениях, ребенок напрягся, и новая жизнь началась. Примерно неделю все шло хорошо, а потом выяснилось, что правило не прижилось, и требуется масса усилий, чтобы заставить ребенка его выполнять. Никто в интернете не написал, что будет так тяжело. И спустя несколько недель, месяцев, вы забиваете на правило болт, ибо скандалы страшно надоели. Бывало такое? Сейчас поясню, почему так происходит. Ключевой родительский навык, который помогает воспитывать, создавать среду, выставлять рамки и условия, это последовательность в решениях, действиях, требованиях и похвале. Именно из-за отсутствия последовательности во внедрении проваливаются все прекрасные идеи. Происходит это так. В период формирования привычки пару раз забыли напомнить про мытье рук или не отчитали подростка, который забыл отправить сообщение. Может, у вас был выходной, либо принимал работу папа, который не знал о важности новых правил и забил. В результате у детей укореняется понимание, что можно продолжать жить, как жили, пока взрослые напрямую не требуют выполнять правила. На этапе нововведений последовательность принципиально важна. Причем без поблажек, ибо любое послабление дает возможность ничего не менять, а все люди предпочитают легкий и знакомый путь. Бредовые требования, конечно, отстаивать не надо, а все предложенные правила желательно аргументировать. Заодно и сами разберетесь, зачем вам внедрять в семье, например, новые привычки. Еще раз хочу подчеркнуть. Даже если вы узнали себя в примерах, приведенных в пятой главе, не надо устраивать покаяние и самобичевание. Что было, то было. Но с этого момента вы можете отмечать, когда начинаете делать что-то деструктивное, и, как минимум, остановиться. Иногда стоит отказаться от цели, которую вы преследуете своими действиями, если форма движения к ней наносит вред подростку, вам или отношениям.